будучи характера довольно мнительного, терпеть не мог, чтоб его просили о каком-нибудь деле. Тотчас ему западет в мысль. Просят, стало быть, дело неправое. И еще строже начнет разбирать, чтобы не упрекнуть себя, что из лицеприятия или по дружбе упустил что-нибудь из виду. Так у одной хорошей приятельницы его жены был какой-то процесс в Сенате. Зная мнительность Озерова, та перестала совсем бывать у его жены, с которой прежде видалась 2-3 раза в неделю. И пока процесс не кончился, так она к ним в дом и не ездила, и, доставив докладную записку, как это водится, не просила его даже обратить внимание на ее дело. После того, как процесс был уже окончен, и она опять приехала к его жене, он и говорит ей: «Что это, матушка, вы нас позабыли, разлюбили? У нее процесс в Сенате, а она хоть бы словом не сказала. Гордая какая! Не хотела и попросить». «Нет, не гордая, а осторожная», — отвечает приятельница его жены. «Потому и не бывало у Настасьи Борисовны, чтобы не проговориться как-нибудь и не намекнуть вам, что у меня дело в Сенате. А то вы еще заподозрили бы правое дело, и ваш голос в общем собрании был бы не в мою пользу, а против меня». «Вот хитрая какая», — говорит Озеров, смеясь. «Хорошо сделали, что не просили. Когда меня не просят, я действую свободнее. Но очень дурно, матушка, что жену позабыли». Отдав дочь замуж, княгиня стала жить больше в деревне своей, в селе Аносине, где в полуверсте от дома она выстроила каменную церковь, которую пред нашествием неприятеля собиралась осветить и не успела, и могла это сделать только после своего возвращения из Маршанска. Еще и прежде говаривала княгиня, что ей желалось бы со временем, ежели она пристроит свою дочь, оставить мир и вступить в монастырь. Она со многими старцами об этом советовалась, они ее не отговаривали, а советовали ей не спешить вступать на трудный путь, не испытав себя хорошенько. Она имела великое доверие к отцу Амфилохию и иеромонаху Ростовского и Яковлевского монастыря, и к нему езжала за наставлениями, и, кроме того, бывая в Москве, посещала одного архимандрита по имени Парфения. Он был впоследствии в Донском монастыре, а умер архиереем во Владимире. Княгиня в Москве перестала жить, а только бывала наездом и гащивала у своей дочери, которая отдала дом Мещерских в старой конюшенной, у Власия. В Аносине она устроила богадельню при церкви на помин души своего мужа и, не отступаясь от мысли поступить в монашество, стала понемногу себя во всем ограничивать. Неподалеку от ее имения жила наша родственница, бабушка Прасковья Александровна Ушакова, которая княгиню очень любила, а после французов ей не раз в затруднениях помогала. Так, не поступив еще в монашество, она жила в уединении со своим лучшим другом, с девицей Ельчаниновую, часто у ней гостившую, и вела самую строгую отшельническую жизнь, отказывая себе почти во всяком излишестве и довольствуясь только самым необходимым. Поместье, которое княгиня имела от мужа, и свои собственные, кроме Аносина, она вскоре передала Озеровым и сложила с себя всю тяготу мирских обуз. Главное имение было где-то в Орловской губернии. Надобно думать, что это было родовое Мещерских, потому что и тетушка графиня Александра Николаевна получила от бабушки тоже орловские имения, из которых по разделу часть поступила к брату Александру Степановичу Толстому, а другая – к его сестре, Аграфене Степановне, отданная ею по завещанию Калошиной и потом проданная. В орловском имении был схоронен князь Борис Иванович, и княгиня туда ездила помянуть его на его могиле и тут же и отдала имение своей дочери.